Клавдия по имени. А с женой как? Помедлив спросил Еремей. Нет жены. И прикрыл глаза. У него начала кружиться голова. Наверное, много сегодня он разговаривал. Жена, глухо повторил Порфирий. Есть жена. Хорошая, как у тебя. Только в тюрьме она. Доченька моя, вздохнула Клавдия. В тюрьме? Почему? Лицо Еремея совсем побледнело. Политическая, государственная она. Порфирий не знал, как сказать ему дальше. Еремей вдруг открыл глаза, перекосил брови. Постой, как фамилия-то твоя? Коронотов. Коронотов? Друг ты мой. Он поманил к себе Порфирия пальцем, заставил его наклониться к себе и поцеловал в губы. Друг ты мой, да ведь Лизу твою я вот как знаю. Они забыли о времени. Еремей не чувствовал теперь ни усталости, ни боли. Как родные, как самые близкие люди, они разговаривали между собой. Давно бы пора и уйти, а все не хотелось Порфирию. «Ты где теперь работать-то станешь?» — спросил Порфирий Еремей. «Что ты умеешь?» «Только силы в руках у меня», — сказал Порфирий. «А делать я ничего не умею. Не мастер. Но, может, снова рубить лес, дрова пилить пойду». «Что же мне, друг, тебе посоветовать?» — заговорил Еремей, наваливаясь опять на локоть. «Вот я, был я хлеборобом, крестьянином, согнали с земли меня, а к земле вся душа моя тянется, за землей в Сибирь пришел. Оказывается, и здесь земля не для каждого. Видел ты сам, как Даша моя на земле сибирской страдает. Пошел я на постройку дороги, денег на выкуп пая земли заработать. Выкуп не по закону какому, а вклад сделать, чтобы старожильческое общество приняли. Думалось, в Сибири не как в России, где на селе всеми делами богатеи вершат. Нет, оказалось, и тут тоже, когда не хуже еще. На постройке дороги с рабочими побыл, многое понял я, и ясно мне стало, век нашему брату-бедняку на кулака батрачить, если ты понял меня, Порфирий. Он свободной рукой рубанул ладони по воздуху. Если кулаков всех и царя, и сами хозяева земли не станем, а без рабочих, коли они первыми за дело не возьмутся, ничего у нас не получится». Рабочий — главная сила. А почему? Нет у него ничего, кроме рук своих и спины. Ему цепляться, как хозяину, не за что. Он будет бороться за свободу с чистой душой. А крестьянин? Что же крестьянин? О бедноте не говорю, у той, как и у рабочих, нет ничего. А чуть кто с хозяйством, хотя и с малым, сразу мое. А вот это мое, ох, как людей разлучает. А что человек один, сам по себе? Рабочие, те всегда будут теснее друг с другом. Он очень устал, но все-таки торопился закончить. Это все, Порфирий, я тебе к чему говорю? Коли ты не привязан к земле, иди в рабочие. Иди, как возьмут еще? Это уж я тебе не скажу. Пока есть хозяева, зубы стискивай, да к ним иди. «Пойду я тоже на постройку дороги», — сказал Порфирий. Так я надумал. «Не ходи, кончается там работа. Куда опять потом? Тут у тебя хоть крыша над головой. Крыша тоже. Все-таки ты поступай в депо, либо в мастерские, ежели примут». Вошел фельдшер Иван Герасимович, заменившего Кричника, и зашумел на них, заругался, он вовсе забыл, что у больного остались еще посетители. «А ты чаще заходи ко мне, Порфирий, будем дружить». Над городом по-прежнему неслись низкие серые тучи и брызгал холодный дождь. Все дома выглядели особенно черными и дряхлыми. «Клавдия, тебе Еремей как показался? Хороший он человек».